Но тогда все подавалось на полном серьезе. Если следовать логике Лукьянова, Крючкова и других, сотворивших уникальный юридический опус, выходило, что по приказу двух ретивых следователей поднимались в воздух боевые вертолеты и выделялись военнослужащие, сотрудники КГБ и МВД для участия в большинстве акций следственной группы. Они же командовали судьями, которые послушно выносили приговоры и отмечали при этом хорошее качество предварительного следствия. А генеральный прокурор страны и его заместители лишь безропотно давали санкции, продлевали сроки арестов, информировали ЦК КПСС о законности и обоснованности ведения следствия, терпеливо сносили неповиновение и игнорирование собственных указаний. Короче говоря, послушно выполняли все приказания своих непосредственных подчиненных. Такие фантастические возможности у двух следователей могли быть лишь при одном условии — явном и безоговорочном покровительстве первых лиц в партии и государстве. Сумятица в умах нормальных граждан только усиливалась. Поиск тайных покровителей с Олимпа власти продолжался. Во многом способствовал тому шквал критических, а зачастую откровенно тенденциозных публикаций. Например, 24 мая 1989 года в очерке «Миф» Ольга Чайковская заинтриговала читателей литературной газеты тем, что Глян и Иванов монополизировали средства массовой информации, потому где ее критические статьи никто не печатал. А народными депутатами СССР оба стали, обманув глупых, неразумных избирателей, лишь в результате поддержки неких мощных сил, которые обеспечили им избирательную кампанию. Ей вторили услужливые прокуроры и судьи, сотрудники КГБ и МВД, академики и политобозреватели, партработники и народные депутаты, осужденные и их родственники. Прямо или намеками утверждалось о чрезвычайных полномочиях следственной группы, покровительстве ей неких сил в Москве. На этой волне появились новые вариации все той же темы. Вроде статьи «Расплата за доверие», опубликованный 19 июня 1989 года в газете «Атмода». Рассуждая о причинах поддержки опальных следователей, в ней, в частности, делается следующий вывод. Любопытно, что нынешние кумиры появились на свет не из социальных низов и даже не из интеллектуальных или диссидентских кругов. Они плоть от плоти того партаппарата, потребители тех привилегий, против которых сами же яростно выступают. Не от того ли именно им безымянные покровители предоставляют трибуну и типографскую технику? Создается впечатление, что процессом управляет невидимый дирижер. Где же он таится? В кадрах ведомства, более всего причастного к появлению слухов, в теневом кабинете Горбачева, остается гадать и тревожиться от того, что поневоле становишься участником спектакля, роли в котором давно уже распределены. С одной стороны, отец перестройки Горбачев и его непослушные дети, рыцари и опричники Ельцин, Глян, Иванов и же с ними. С другой, некие бюрократы, консерваторы во главе с отданным на заклание Лигачевым. Главное беспокоит то, что выразителями идей, которые способны вдохновить массы в кризисной ситуации, стали партработники и полицейские. Что это? Игра случая? Или место для них заботливо расчистили? Этот-то вопрос и не дает покоя. Не давал он покоя и другим. И проверить правильность своих оценок многие надеялись с помощью очередной комиссии. На сей раз съезда народных депутатов СССР. тем более, что ее сопредседатели Рой Медведев, Вениамин Ярин и Николай Струков также активно поддерживали версию,